Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня великий праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Величайшее торжество нашей Церкви почти как Пасха. Поклонение кресту – это Пасха. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Во всех храмах из алтарей износится драгоценный крест Христов, украшенный цветами. И на всех храмах, как бы вновь воздвиженные, сияют кресты над метущимся миром. Сегодня все верные хранят пост, как Великую Пятницу. И как на утренней Великой Пятнице мы слышим за литургией Евангелия о страданиях Христовых, о событиях, которые являются решающими для всех людей. Мы снова видим, как собирается вечером Синедрион, состоящий из первосвященников, книжников и фарисеев, с тем, чтобы принять ответственное решение. И прежде захода солнца они выносят смертный приговор Христу. Однако они знают, что такой приговор не может быть исполнен без санкции римского прокуратора, правителя, под властью которого находилась тогда Иудея. Толпы народа, распаленные злобой и ненавистью, приходят рано на рассвете к Понтию Пилату, а он, разбуженный криками, с изумлением смотрит на этих людей, требующих смерти для Христа. Согласно римскому праву, строгим хранителем которого он старался быть, не подобало осуждать преступника прежде рассмотрения дела. Вникнув в обстоятельства, Пилат понимает, что Христос совершенно невиновен, и он боится взять на себя страшную ответственность, стать виновным в убиении невинного человека. Он выходит к народу и говорит ему о невиновности Христа. Что же народ? С еще большей злобою он требует смертного приговора для Христа. И тогда Пилат приговаривает Христа к бичеванию, в надежде, что ему удастся вызвать сострадание у людей. Это было страшное наказание, когда осужденного обнаженным привязывали к столбу и били плетьми с металлическими шариками на конце. После первых же ударов все тело истязаемого разрывалось в клочья, кровь текла ручьями. Многие, подвергшись этому наказанию, не могли вынести его и умирали. Такому бичеванию подвергают Спасителя. После этого Пилат отдает Христа воинам, чтобы они могли в волю поиздеваться над Ним, посмеяться над тем, о ком толпа говорит, что Он желает быть царем мира. Они делают венец из терния и возлагают ему на голову, а затем облекают в багряницу, то есть в красную пышную одежду, наподобие той, которую носят цари. И глумятся над ним, кланяясь ему и говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Этого поруганного, осмеянного, избитого Христа выводит Пилат к народу и говорит: «Се человек». Наверное, самые ожесточенные сердца должны были бы дрогнуть при виде того, что представлял собою этот человек. Однако иудеи, как мы слышим в церковном песнопении в Великую Пятницу, как дикие звери при виде крови, становятся еще более свирепыми и кричат: «Распни, распни его!» Мы видим, что Пилат испугался. Он мог бы и сейчас как всегда это Он делал, разогнать толпу, у Него было достаточно для этого сил. Но Он вдруг испугался, услышав обвинение, что Он не друг кесарю, потому что этот человек претендует быть царем, а даже иудеи говорят, что нет для них царя, кроме кесаря. Он испугался, что его обвинят в недостатке твердости и что он лишится власти. Он должен был бы проявить твердость, предпочитая всему не только лишение власти, но и лишение жизни своей, только бы не стать участником преступления, которое зависело от его решения. Преступление, какого еще никогда не было и не будет в истории человечества. Он испугался и предал Христа на распятие. Мы знаем, что уже в течение 20 веков после крестной смерти Спасителя, после Его страданий за нас, продолжается гонение на Христа, Его мучительство, особенно в 20 веке и продолжается в 21-м. Особенно в начале рождения Церкви Христовой и в конце ее пути. Разумеется, Христос, воскресший, в вечной славе пребывающий, победитель ада и смерти, все содержащий в своей деснице, не претерпевает никаких страданий. Но те, кто являются нелицемерными последователями Его, принимают эти страдания, эти глумления, которые мир, вдохновляемый дьяволом, обращает против самого Христа. Если бы эти люди жили во времена земной жизни Спасителя, они были бы среди тех, кто глумился над Ним и распинал Его. Неужели мы сомневаемся, что наши современники поступили бы со Христом иначе, чем те, кто жил в те времена? И неужели они не сделают это теперь по отношению к тем, кто в жизни своей старается, чтобы изобразился в нем Христос? Разве не на наших глазах было самое жесточайшее гонение на Церковь Христову? И судя по тому, что происходит, готовится горшее. Снова и снова придется напомнить о том, какие передачи идут по телевидению, что печатают газеты самым массовым тиражом, какова атмосфера в нашем обществе. Воистину, это уже атмосфера ненависти к человеку, та, которая у самого дьявола человека-ненавистника. И больше всего ненависть к самому Христу, к тому человеку, который в полноте явил нам наше достоинство и наше призвание. Не только служители церкви, естественно, имеющие недостатки и немощи человеческие, сегодня являются объектом насмешливого внимания средств массовой информации. Уже сам Христос, Его жизнь, которая чище лучей чистейшего солнца, подвергается издевательству и оскорблениям со стороны ничтожных людей. Разве это не новый вид бичевания и глумления над Спасителем нашим? Или мы забыли, как совсем недавно демонстрировался богохульный фильм «Последнее искушение Христа»? Миллионам людей было показано это кощунство, несмотря на протесты патриархов всей церкви. Или не такое же публичное надругательство над святыми иконами, над изображением Господа было в центре нашей столицы, в главном выставочном зале страны и в центре Сахарова. Когда начиналась так называемая перестройка, в прессе появилось сообщение о том, что какие-то художники в центре Москвы вышли с плакатами «Распни его». И вот это распинание Христа продолжается. Буквально недавно мне показали газету, которая имеет тираж около 3 миллионов, где известный писатель говорит, что мат – это священные слова. И на вопрос, не боится ли он умирать, отвечает: «Нисколько, потому что он человек религиозный». Такое открытое сатанинское глумление над Христом происходит в дни, когда Господь попускает быть небывалым бедствием и предупреждает, что будет со всеми, если народ не покается. Если не покаетесь, то все также погибнете. Если раньше римские воины глумились над Господом, то теперь сами иудеи, уже не нуждаясь как будто ни в каком посредничестве, глумятся над Ним. Если тогда иудеи распинали Христа на Голгофе, то теперь они распинают Его в своих театрах, в своих кино. Распинают Его в каждом доме с помощью телевизора, показывая кощунство. И при этом смеются, торжествуя, как им кажется, свою победу. Но крест – это непобедимая победа, которая уже совершилась. И от того, как мы относимся к кресту Христову, зависит не только то, что будет с нами на земле, но и в вечности. Пусть чада тьмы продолжают кричать «распни, распни его», входя в новый век навстречу Антихристу. Сегодня Церковь спрашивает нас, где христиане, которые любят Христа и готовы защитить Его от поругания? Где такое поклонение кресту Христову, чтобы ад трепетал, и Пасха Христова приходила от этого поклонения на землю? Чьи уста громче, чем все злобные крики «распни, распни его», поют сегодня с Церковью земной и небесной эту пасхальную песнь? «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Аминь».